Жизнь с избытком – это жизнь ожидания. Жизнь христианина, жизнь Иисуса Христа, которую даровал ему Святой Дух, живущий во всяком чаде Божьем. Чем больше мы знаем о жизни Иисуса Христа, тем более будем знать, что должно ожидать от верующего во Христа. Своими словами и делами он открыл, что он был полон надежды и ожидания, даже и в то время, когда темные тени креста падали на его стезю. До самого конца его земная жизнь была жизнью ожидания. Когда он воскрес и вышел из гроба, в нем не оказалось никакой перемены в характере. Он учил своих последователей в течение тех чудных дней между воскресением и вознесением, внедряя в них уверенность относительно будущего. Слова послания к евреям 10 главы 11 по 13 стих говорят нам ясно, что Господь наш думает сегодня, находясь одесную величия на высоте. Он ожидает великих дел. Слушайте, и всякий священник стоит в служении и приносит многократно одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены под ножи ног его. Он ожидает окончательной и полной победы. Если мы воистину участники в его жизни, то мы также будем полны ожидания. На этом месте хорошо обратить внимание на два потока ожидания, его и нашего. Его ожидания. Кто мы в состоянии знать о его ожидании? Много ответов приходит на ум, но три из них стоят превыше иных. Первое. Он ожидает полного созидания церкви. Будучи на земле, он сказал: «Я создам церковь мою». С этого времени прошло около 2000 лет, и некоторые оспаривают его силу в совершении превозвещенного намерения. Но Иисус никогда не ослабевал и не менял своего слова. Внимательное чтение Слова Божия показывает, что Он сделал определенный план и что Он имеет все ресурсы исполнить его. Он не принадлежит к тем, кто строит башни, потом не заканчивает их, потому что средств не имеет. Каким образом Он приготовился исполнить свою задачу? Прежде всего, Он послал Святой Дух, чтобы Он пребывал в верующих, которые принадлежат Ему. Дух Святой учит, освящает и дает силу верующим. Он намерен открыть нам волю Божию. Он ведет нас таким путем, что мы исполним волю Его. Он освящает нас, дабы мы были сосудами, годными для пользования Учителем и Господом нашим, чтобы для всякого доброго дела мы были приготовлены. Он укрепляет нас для исполнения задачи, которую иначе мы не могли бы исполнить. Второе. Он дал нам Слово Свое, Библию, которое учит нас совершать труд для Бога так, чтобы благословения Божьи были на нас в жизни и труде для Него. Третье. Он избрал метод, который может удивить нас, но он является чудным откровением дивной благодати нашего Бога. Он удостоил нас избрания быть соработником с Ним в строительстве Его Церкви. Он повелел нам идти во все страны мира, неся весть спасения всем людям. Он также дал нам возможность помогать один другому, укреплять одного в любви, участии, молитвой и советом. Апостол Павел сказал о самом себе, что Бог даровал ему силу созидать, но не разрушать. Он также описал задачи верующего в церкви, Ефесянам 4 главе с 1 по 12 стих. «Каждому из вас дана благодать по мере дара Христова, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Эти слова очень важны, потому что они ясно свидетельствуют, что Господь Иисус ожидает полного созидания Церкви, в этом случае Он желает употребить вас и меня. Когда сатана будет разочаровывать вас и смущать, то что вы такой незначительный, такой маленький и такой неспособный быть полезным в этом деле, то помните эти слова: «Всякому из нас дарован дар». Будучи чадом Божьим, вы имеете этот дар от Него. Господь желает, чтобы тем или иным образом вы проявили этот духовный дар. И делая это, вы станете соучастником в строительстве Его Церкви. Этого Он ожидает от вас. Его очи в этот момент направлены на вас. Возможно, что дар ваш – проповедовать Евангелие или учить, или давать здравые духовные советы другим. Может быть, Он желает, чтобы вы пели во славу Его или молились в тайне. Это не имеет значения, какой ваш дар, но главное, чтобы вы употребляли то, что Бог даровал вам. Не прячьте талант ваш, подобно неразумному человеку в притче. Господь нечто ожидает от вас. Не принесите Ему разочарование. С помощью верующих, укрепленных силой Святого Духа, Он намерен совершить этот труд созидания Церкви. Эта мысль приводит меня к второй части урока. Господь имеет ресурсы или средства для этого труда. По всему миру можно видеть много больших зданий, которые находятся в положении руин, только потому, что деньги для их окончания исчерпались. Но ресурсы нашего чудного Господа неисчерпаемы. Деньги не являются проблемой, потому что псалмопевец говорит: «Серебро и золото его, и стада скота на тысячи холмов». Важно помнить также, что сердце царей в его руке. Он все еще Господь всего в мире. Правители иногда стараются воспрепятствовать его действиям, но он всегда там, превыше всех начальств и сил и всякого имени. И он имеет всю власть на небе и на земле в своей руке. Воистину, все ресурсы его не имеют ограничения. Глаза Исаака потускнели, когда он состарелся. Он не мог охотиться и зависел от своих сыновей, чтобы приносили ему мясо. Но Исаия говорит, что очи нашего Господа Иисуса Христа никогда не потускнеют. Он всегда молод, силен и могущ. 2000 лет близится к концу, но Он ожидает, зорко наблюдая за нами в духовном труде. Мы совершим великие дела для Него. Его ожидание суммируется в отношении Церкви, послание к Ефесянам 5 главе с 25 по 27 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Поистину, это весьма важные слова. Его ожидание не заключается только в том, чтобы все ее члены присутствовали. Конечно, это очень важно. Будучи добрым пастырем, он не мог бы иметь покоя, когда даже одна из ста блуждала бы где-то. Он непременно пошел бы искать ее. Все те, кто дал ему Бог, будут в свое время в его церкви. Ни одна душа не будет отсутствовать. Однако его ожидания большие. Он желает, чтобы каждый член его церкви был прославлен, не имеющий пятна или порока, или чего-нибудь подобного. Мысль эта потрясающая. Но мы не можем отрицать, что это есть его ожидание. Подумайте о больших преступниках истории. Эти люди замучили и уничтожили большое число собратьев людей. Иные же принесли волны страданий человечеству. Даже и сегодня земля наполнилась беззаконием, разложением и насилием. Из такого ненадежного материала он надеется сделать святых Божиих, которые будут славными. Это значит, что они будут способны явить свет характера Спасителя. Все пятна и рубцы, нанесенные грехом, будут удалены. будучи членами тела Его, они будут достойны стоять в присутствии святого Бога. Скажу вам, что все это кажется сном тебе. И сама церковь, о которой мы говорим, часто бывает под атаками. Иногда ее страдания так велики, что кажется, она не выдержит, и сатана восторжествует, задержав завершение ее полноты. В других частях мира церковь имеет тишину. Нет преследований и мало страданий. Но зачастую это является большей опасностью, потому что времена легкие ослабевают ее и усыпляют. В ней полно уступок миру. Но ободритесь, Иисус Христос ожидает. Он любит церковь. Он отдал себя за нее. Он не примет поражение. Он надеется завершить ее полноту, чтобы представить церковь себе законченной вполне. Никакое оружие не устоит против нее. Бесконечным долготерпением он продолжает труд, очищая и украшая ее, приготовляя каждого члена для того дня, когда он возвестит, что новое творение хорошо. Его ожидание исполнится. Его тело духовное придет в полноту и совершенство. И вы, друзья мои, возложив надежду на Него, будете там. Ни одна душа не затеряется. Никто из Его членов не будет ранен грехом. Никто не будет иметь недостатка. Не радуетесь ли вы, имея такого Спасителя? Аминь.